Скорее всего, их обсуждения подходили к концу, складывалось у Валериана ощущение, что его намеренно вновь забыли позвать на важное совещание, ведь уже через минуту Мэтью начал отдавать команды их флоту, Амелия же, подобрав ноги, воспарила в позе для медитации, ее глаза ярко загорелись и начали испускать алую дымку. «Ташечка, а ты с нами пойдешь стукать плохих человеков?» Склонив голову, почти согнувшись пополам, заглянула тому в глаза сидящая у него на плечах Либри. «Или туточки останешься? Ты смотри, мы с девочками пойдем стукаться, без тебя будет скучновато. Хаем, я с удовольствием, мелкая, только как мы туда попадем-то? И могу ли я взять с собой пару-другую своих ребят?» — спросил главный фантом с улыбкой до ушей. «Да бери, конечно, вместе веселее будет. Зови их сюда, так быстрее будет», — ответила девочка, которая парила в воздухе. Она спрыгнула на пол, достала из небольшой беловатой воронки рогатый шлем и надела его на голову. Затем начала считать на пальцах. Посчитав, она показала 7 пальцев. «Вот столько с собой можно взять, больше не утащим», — Тош дал команду по рации и стал с интересом наблюдать за девочкой. Она без всякого стеснения сняла с себя платье, оставшись в одной бижутерии и шлеме, и аккуратно сложила платье в рюкзак. Оставшись в рогатом шлеме, она почесала нос. Все присутствующие были немного шокированы происходящим, но уже через мгновение Либри, сунув руку в воронку, вытащила большую сферу, отливающую матовым металлом с вкраплениями розовых оттенков. Она прижала сферу к груди, и та начала обволакивать ее тело, создавая высокотехнологичную броню. Светлана быстро проверила свое оружие. У нее были обычные и энергетические клинки, а также пара интегрированных орудий на плечах и стрекозиные крылья на спине, созданные из света. В это время на мостик вошли еще 10 либри, уже одетых в броню разных цветов и фасонов. Они передали Светлане 2 массивных топора, размером чуть меньше ее самой, которые загорелись золотистым огнем с алыми молниями, как только она взяла их в руки. Светлана повесила топоры на пояс, достала из рюкзака гранаты и небольшие пистолеты. Собравшись вместе, они дождались прибытия фантомов, заключили их в круг, подождали, пока Тош возьмет оружие и наденет тактический визор, и взялись за руки, начав петь песню. В следующий момент они исчезли в разноцветном дымчатом вихре. Центральный монитор переключился с изображения варпа на звездное пространство реального мира. Дроны ксеносов рванулись вперед, и тьму космоса прочертили 3 алых лучей, а затем целый каскад синих пучков плазмы. Ксеносы открыли огонь, демонстрируя преимущество в дальности своих орудий. Через несколько секунд на пределе видимости вспыхнули 2 взрыва. Мостик наполнился боевой суетой, но Валериан старался не мешать никому. Его мозг кипел, пытаясь осознать только что увиденное. А ведь сражение только началось, и сколько еще новых открытий и полезной информации оно принесет. Том 3, глава 56. Брачные игры среди важнючих человеков. Часть 2. Бой на встречных курсах. Гиперион. Всем приготовиться к тактическому прыжку, всему техперсоналу занять свои позиции, абордажная команда, готовность к отражению атаки. Мэтт отдал команду, взглянув на свои часы. Переведя взгляд на Амелию, он не увидел никакого волнения на ее лице. Было ощущение, что она находится в каком-то медитативном трансе, все так же паря в воздухе и нагоняя жути своими глазами, из которых исходила алая дымка. Иногда можно было заметить, как и ее тело начинало испускать своеобразную еле уловимую дымку. У Мэтта в голове вертелось уйма вопросов, к примеру, чему он только что был свидетелем. Словно она была частью чего-то большего, какой-то энергии, которую трудно было описать словами. Мэтт почувствовал, как холодок пробежал по его спине. Эта девушка была необычной, и, хотя он знал, что ее способности могут быть полезны, таинственность, окружающая ее, порождала множество вопросов. «Амелия», — произнес он, стараясь привлечь ее внимание, — «нам нужно начинать, вы готовы?» Она медленно повернула голову в его сторону, и его сердце на миг замерло под взглядом, полным тайной силы. Вдруг она улыбнулась, но это была не просто улыбка, она словно светила изнутри, притягивая к себе все вокруг. «Я готова», — ответила она тихим голосом, но который, казалось, перекрывал весь шум вокруг. «Давно пора было начать нам действовать». Мэтт кивнул, стараясь сосредоточиться на задаче. Он знал, что времени отчаянно мало. Каждая секунда могла иметь критическое значение для них. Он обернулся к остальной команде. «Разделитесь на группы», — продолжал он, — и займитесь своими задачами. Мы не можем позволить врагу застать нас врасплох». Техперсонал быстро занял свои позиции, а абордажная команда проверила оборудование и оружие. Волнение и напряжение нарастали, как огненный шторм, который всегда готов разразиться в любую секунду. Все знали, что их ждет опасная схватка, но никто не мог предсказать, что на самом деле произойдет, когда наступит час Ха. Наблюдая за тем, как команда готовится к отражению атаки, Мэтт почувствовал, что Амелия рядом – это не только шанс на победу, но и нечто гораздо большее, чем просто бой за выживание и судьбу рейдера Фрейнера. Он почувствовал, что он уже был с ней связан чем-то потусторонним, некой невидимой нитью судьбы. «Я готов сделать этот шаг вперед». Мэтт окончательно принял свою судьбу, решительно глядя в темноту, вырисовывающуюся на горизонте. Ситуация на мостике Гипериона стала абсолютно неуправляемой. Либри, наплевав на все военные уставы и дисциплину, бросились в пляс. Их боевое облачение ярко сверкало в цветных огнях интерьера корабля. Вокруг царила атмосфера веселья и беспорядка, хаотического веселья среди ошарашенных тиранов, но даже это не смогло отвлечь экипаж от того странного феномена, который произошел прямо на их глазах. В пространственной воронке, судя по всему, заложенной и активированной чем-то или кем-то неординарным, исчезли не только Габриэль, но и семь фантомов. Этот таинственный переход в некие потусторонние измерения. Мэтт и команда слышали эти слухи, но увидеть своими глазами этот миф наяву и в действии — это был шок для них. За все это время на мостике не затихала музыка, которая казалась совершенно неуместной в такой ситуации. Либри, тем не менее, продолжали танцевать, кто-то сыпал шутками, кто-то по-прежнему наслаждался моментом. Отдельного внимания стоила фигура Амелии, парящей в медитативной позе как будто в невесомости космоса. Ее аура излучала спокойствие и силу одновременно, что, казалось, нагоняло еще больше жути на экипаж. Несмотря на атмосферу легкого безумия, в глубине души каждый понимал, то, что произошло, было лишь началом чего-то большего. Куда улетели Габриэль и его фантомы-призраки? Что это за аура мрака была тогда? Куда именно их унесли с собой Либри? Экипаж Гипериона, привыкший к неожиданностям, теперь стоял на краю нового, неизведанного для них пути, и каждый на мостике чувствовал, что это приключение изменит их жизни навсегда. Сместив взгляд на парящую девушку, Мэтью произнес: «Флагман противника, судя по всему, продолжит обстрел, а их остальные корабли готовы сменить позицию, чтобы подавить нашу группу массированным обстрелом. Помни, что нам нужно действовать быстро. Если мы не сможем надежно прикрыть свой левый фланг, враг может воспользоваться этой возможностью». «Да, я тебя слышу», — ответила Амелия. Ее голос звучал четко и уверенно. «Мы готовимся к прыжку. Никаких проблем, не стоит опасаться, Мэтью. Любой твой озвученный приказ будет мгновенно передаваться через меня на наши суда». Она на мгновение замялась, затем добавила: «Мне нравится твой план, и я думаю, ты не против, если наша станция переместится в тыл противника. Также хочу попросить не заострять лишнего внимания на флагмане противника. Наше главное судно скоро пойдет на сближение, ведя огонь из ГК. По моим подсчетам, через 7 минут 42 секунды флот противника попадет в зону досягаемости более половины основных орудий линкора. Также данное сокращение дистанции позволит послать незаметно весь остальной десант, пока они будут отвлечены светиком с Габриэлем. Я уверена, что скоро на флагмане противника будет очень жарко, они просто не успеют среагировать на его последующий захват. Принимается». Взглянув на бег секундной стрелки, отсчитывающей последние секунды до прыжка, Мэтт вернул свой взгляд на девушку. «Ты уверена, что инженерная станция сможет продержаться в тылу противника?» «Абсолютно, тебе не стоит переживать. Хоть данная баталия и не была запланирована нами, но с другой стороны, ты на практике увидишь часть наших возможностей. Да и эта станция принадлежит Микам, а все они почти малость ушибленные на голову, так что с вооружением проблем». Амелия прервалась, задумавшись на секунду, и тут же продолжила, перефразируя мужа: «Для этих идиотов существует лишь одно настоящее искусство – это взрыв, а уж в искусстве создания взрывов из ничего они гении. И этого искусства Мики могут отсыпать Доминиону столько, что не унесут. Просто поверь, всем достанется, ибо столь жадных ценителей и личностей до искусства воплощения взрывов в мире лучше Миков нет». Приняв на веру сказанное, Мэтт схватился за поручень у тактического стола, отмечая готовность москитной авиации и звеньев прикрытия, отдал команду. После выхода из прыжка запустить авиаприкрытие, авиации не отходить далеко от наших судов, к центру не прорываться. Пусть сосредоточится на защите и точечных ударах по ближайшим судам, по центру строя противника будет вестись огонь нашим союзникам. Подтверждая его слова, флот Амелии дал очередной залп, после чего начал перестроение. Была видна некая неслаженность действий у союзников, из-за чего не получится слитного удара по флангам. Они словно кадеты, которые опять запороли перестроение на учениях, когда из-за ошибки одного пилота одновременный прыжок у всего флота невозможен. Впрочем, Мэтью отдавал себе отчет, что тут было больше его вины. Нужно было согласовать действия или даже погонять ксеносов на совместных тренировках флотов, прежде чем действовать вот так открыто. Ведь союзник предоставил ему данные о состоянии своего флота и полном отсутствии опыта космических сражений, правда еще в них была указана возможность тактических прыжков, была даже сноска на некий танец мерцания, но данных было слишком много, и вникнуть во все возможности переданных ему в его усиление судов он просто физически не успел. Желудок как обычно потянуло к полу, пространство начало свое сжатие, миг дезориентации, всего 4 секунды, и вот они вновь в обычном пространстве. Гиперион слегка тряхнуло, на тактическую карту стали поступать более детальные данные. Выпускайте авиакрыло, поднять защитную матрицу, пусть другие суда пока побудут под нашим прикрытием, попробуем держать дистанцию, пользуясь улучшенными орудиями. Выбрав на тактической карте суда противников, распределял цели. Дать слитные залпы по передовым судам из орудий Ямато, концентрировать огонь двойками и тройками на ближайших судах противника. Гиперион шел ровно, едва вибрируя от включенной защитной матрицы. Свон не успел пройтись по всем судам их флотилии, но тройки судов он успел поставить улучшенные реакторы пришельцев, запитав от тех орудия и щиты. И это дало невиданные результаты. Слитный залп Ямато почти сходу уничтожил 3 судна противника, и еще 2 крейсера были сильно повреждены. Орудия Гипериона уже давно вели массированный обстрел, с опозданием в десяток секунд к нему присоединились и 3 улучшенных крейсера, существенно возросшая мощь и дальность делали свое черное дело, явно шокировав своей мощью врага. Броня противника выгорала дотла, выбивались орудия, а они еще не вошли стандартную в зону поражения крейсерами тиранов. У рейдеров еще была фора почти в полминуты адской безнаказанности. Тактический стол тем временем пополнялся данными, и они все были чересчур странноватыми. Что здесь вообще забыли группировки сил Доминиона, при том что основная масса кораблей и вовсе была приписана к частным армиям. По факту всего 15% судов были под флагами Доминиона, все остальные силы – это наемники и всяческое прибившееся отребье. Станция и группа прикрытия, видно, вынырнув в точке выхода, нарвались на данную солянку кораблей. Главным остался вопрос, что они забыли в такой близи от вотчины его любимой супруги. Станция уже была существенно потрепана, видно, приняв на себя пару-тройку ударов Ямато и прочую мелочь. Ребята собирались героически продать свои жизни, уйти в их положении было невозможно. В центре построения противника пропало 3 маркера. Кинув взгляд на обзорные мониторы, Мэтт отметил яркие вспышки во вражеском строю. Не успел он перевести взгляд, как в центре врага начал вспыхивать веер синих капель, расцветая голубыми облаками разрывов по всему центру. Чудовищная скорость огня. Сэр, центр строя противника смешался, противник явно дезориентирован. Союзник ведет массированный огонь из плазменных орудий, видимо, на пределе дальности. Огонь ведется широким веером, урон для крейсеров средней тяжести, но массовый. Скорее всего, пучки плазмы при разрыве вызывают проблемы в навигации и работе электроники, строй противника продолжает смешиваться, послышалось из тактической секции мостика. Фиксирую выход из прыжка союзных сил. Доклад. Союзные силы открыли ураганный огонь, ведут массовый сброс дронов и авиации. Авиагруппы адмирала Амелии выстраиваются клиньями, набирают ход в сторону противника. Флот ведет огонь, не давая судам Доминиона сблизиться на расстояние уверенного поражения наших сил своими орудиями. «Отмечаю массовые повреждения ходовых и защитных систем», — заговорил Варвик, офицер наблюдательного терминала. Судно слегка начало потряхивать. Первые удары противника растеклись по новой защитной матрице Гипериона. Взгляд вернулся к тактической карте. Попав в свою стихию, как и обычно, отстранившись от посторонних мыслей, Мэтт ушел с головой в управление баталией. Еще в первую минуту он озвучивал приказы вслух для Амелии, но достаточно быстро осознал, что та не нуждалась в этом. Приказы выполнялись еще до начала их озвучивания, словно она читала их прямо из его головы. На тактической карте сработал заложенный поисковый маркер. Среди наемников был старый знакомый, не столько наемник, сколько пират, мразь и тварь, что бралась за любую грязную работу. Вот уже 11 лет Мэтт мечтал лично выпотрошить его. Видно, не судьба. Хорошо будет, если удастся уничтожить вместе с судном этого знаменитого головореза. Ветервик был труслив и никогда не лез на рожон. Вся его дутая слава строилась на налетах на беззащитные колонии, где тот всегда вырезал большую часть населения, творил свои бесчинства, купаясь в крови невинных, а оставшихся уводил в рабство. Руки сжали поручень тактического стола. Мотнув головой, выбрасывая нахлынувшую ярость, Мэтт задал траекторию следования судов. Следовало войти в клин, отвлекая противника от станции, надо было дать парням хотя бы призрачный шанс на спасение. Построение противника разваливалось на отдельные очаги обороны. Сборная солянка из наемников была изначально плохо управляемой в силу особенностей своей деятельности. Часть их сил решила продавить союзника, собрав в кулак немалую часть малых судов, миражей, валькирий и штурмовиков. Те решили устроить встречный бой авиации ситхов. Мэтт с неким страхом ждал сшибки авиации союзника и противника. Почти три десятка валькирий могли нанести чудовищный урон сбившимся в плотные клинья истребителям и дронам союзника. Амелия, валькирии могут. Не стоит волноваться, Мэттью, мы знаем, на что способны эти суда. Поверь, все учтено. Скоро тебе покажут малый танец мерцания, и скоро ловушка захлопнется. Мики вошли в варп-разлом с тремя судами Астартес. К слову, если хочешь, Астартес захватит твоего кровника специально для тебя. Слова Амелии обожгли сознание Мэтта, подтвердив его опасения насчет беспрепятственного чтения мыслей. В первый момент Мэтт не сразу даже понял, что Амелия произнесла это в его голове, но, наткнувшись взглядом на маркер судна Арвика и на все так же молчавшую девушку, Мэттью все осознал и покрылся липким потом от сковавшего его осознания ужаса. Его мозг заработал на полную мощность. В ее уверенность, что враг в ловушке, хотелось верить, но опять это треклятое «но». Будь у рейдеров вдвое больше сил, отсюда почти никто бы не ушел, может быть, им и удалось бы захватить Арвика. А так удастся немногое, разве что отогнать противника, когда наемники поймут, что это патовая ситуация и никто не добьется своего без огромных потерь. У них слишком сильное численное преимущество, ведь даже при самом отвратительном командовании всех их разрозненных сил из двух десятков частных военных компаний и другой шоблы на рейдеров хватило бы с лихвой. Переведя взгляд на карту, Мэтт с замиранием сердца отсчитывал секунды до удара валькирии. Массовый пуск ракет, резкое снижение скорости, валькирии пропускают вперед истребители и штурмовики. 3, 2, 1, массовые яркие вспышки, и все мла союзника пропали в ярких вспышках. Ракеты, запущенные валькириями, продолжают свой полет во тьме космоса, построение авиации противника слегка рассыпались. 2 секунды, и огромный рой дронов и мла союзника выходит из ярких беловато-розовых вспышек почти в 1000 километрах позади авиации противника, практически у самого нутра корпусов вражеских крейсеров. Авиация противника, видно, впала в некий нейрогенный шок, продолжала двигаться дальше по инерции, правда, часть из тех, что посообразительнее или не столь впечатлительных что-то решив, стала перестраиваться, когда основная масса продолжила ускорение. Союзник, выдвинув пару судов, подставил свои борта навстречу авиации противника. Не совсем понимая маневр союзника, Харнир хотел было предупредить об опасности Амелию, как маркеры мла противника начали массово гаснуть. Выведенные данные визуального наблюдения показали облака разрывов на пути следования противника. Он читал что-то о этой противоистребительной системе пришельцев, кажется, она называется «Облачка», «Белогривые лошадки». Это явно работа именно этих зенитных скорострельных орудий, выпускающих до 20 тысяч сферических боеприпасов в минуту. Каждый снаряд – это настоящая рулетка, фугасно-осколочный, кинетический, плазменная граната, эмиграната и так далее. Десяток таких орудий создавал непреодолимое заградительное облако с минами и гранатами, которые могли детонировать от легкого вздоха. В это время дроны и другая малая авиация союзника устроила пляски со смертью, исчезая во вспышках, Скорее всего, они использовали малые пространственные переходы. Они мерцали по краям флота противника, жаля и исчезая, отчего в рядах противника началась сущая сумятица. Линкор Амелии наращивал поражающую мощь, ведя огонь широким веером по центру построения, когда москитный флот кружил по краям, мерцая. Чудовищная технология. Разум не мог понять то, что он видел. Идея о тактическом прыжке столь малого судна просто не укладывалась в голове. Ладно, истребители, бомбардировщики и корветы, но дроны. Как можно всунуть варп-двигатель в такое малое устройство? Он не понимал. Разве только на корвет, даже в истребитель не влезет. Но пришельцев, видно, слово «невозможно» не волновало. Казалось, юркие суда союзника успевали везде, даже на их фланг уже трижды добирались. Да, у них были потери, но настолько смешные и в основном среди дронов. Строй противника смешался. Центр хотел поскорее выйти из-под обстрела ГК флагмана Амелии. На его счету только за счет ГК было 9 уничтоженных судов, причем еще 4 за счет плазменных орудий, и того чертова дюжина. При этом чуть ли не каждое четвертое судно получило урон от плазменных пучков, а десяткам секунд позже к плазме добавилась кинетика и лучи разных цветов, даже залп ракетного вооружения произвел. Тыловые суда начали разворот. Мораль сильно упала, судя по перехваченным переговорам. У противника начался разлад, каждый начал тянуть одеяло на себя. Как и думал Мэтт, противник собирался отступить для перегруппировки своих сил или просто сбежать. Уж больно невыгодное положение. Они зажаты с трех точек, построение почти рассыпалось. Именно в этот момент, когда тыловые суда обеспечения начали разворачиваться, открылся пурпурный разлом. Из него вышла инженерная станция МИКов в сопровождении одного крупного судна «Астартес» и двух более мелких близнецов. В документах те числились десантными баржами ордена «Астартес», всецело подчиненного Амелии, с небольшой группой из братского ордена Инквизиции. Врага дико напугал разлом, судя по начавшейся истерике в перехваченных сообщениях. Что говорить о противнике, даже на мостике Гиперона засмотрелись и подвисли, всматриваясь в буйство красок и разрядов молний. Выплыв величественно из разлома, станция выпустила огромное количество ракет, после начала вести орудийный огонь. Датчики Гипериона не могли идентифицировать более половины сигнатур используемых орудий, но безумный гений МИКов выдал новое. Видно, МИКи жили по принципу «шок для вас, это по-нашему». Станция выпустила десятки манипуляторов и сотни металлических щупалец. Наклонившись верхней частью, станция, окутавшись щитами, резко ускорилась, хлеща рядом стоящие суда щупальцами, рвя те на части. Манипуляторы и вовсе хватали целые суда или оторванные куски остовов, закидывали их в себя. Тормозить те не собирались, перли напролом. Из их задней полусферы выплыли суда «Астартес», обходя станцию. Глаза распахнулись в удивлении. Суда, которые явно были дальними потомками брака между утюгом и кирпичом, окутавшись щитами, перли, ничего не замечая на своем пути, ведя огонь подобно станции МИКов во все стороны. И если станция при помощи своих щупалец и манипуляторов умудрялась расчищать себе путь, то корабли пришельцев как ледоколы просто шли напролом, тараня встречные суда. Мозг как-то странно отреагировал на данные оператора, что передняя клиновидная часть судов «Астартес» испускает странные показания. По данным выходило, что те не столько таранили, сколько разрезали встречные суда, отчего их чудовищные щиты переливались от детонации и взрывов, сияя как звезды. Вот те заложили чуть левее. Кинув взгляд на тактическую карту, отметил, что траектория судов «Астартес» утыкается в крейсер «Орвика», уйти тот явно не успевал. Поддавшись наитию, был отдан приказ на атаку силам, что прикрывали уже их станцию. Фантом, что стоял рядом с Амелией, резко отшатнулся от нее, переведя взгляд на парящую. Стало заметно, что та начала слегка подниматься, а по телу начали все быстрее и заметнее пробегать разряды молний. Дымка, что ранее едва окутывала тело, ныне была видна отчетливо. Все тело было покрыто алым дымом, который струился по девушке, стекая кляксами на пол мостика. Вдруг тактический стол взвыл сиреной. Вторя ему, заголосила Гипериона: «Фиксирую начало псионического шторма». Шторму присвоен маркер 17 по шкале Шмидта. Переключившись на визуальное наблюдение, стал наблюдать, как псионический шторм разворачивался над сбившимися в толпу судами противника. Под удар попал правый фланг противника. Рулевой: «Разорвать дистанцию, не приближайтесь к противнику, отходим». Если ранее нужно было готовиться к очевидной атаке противника именно на его направление, ведь его силы противнику были знакомы даже со всеми улучшениями, его группа просто не смогла бы выдержать массовый удар сил противника, и пришлось бы отступать, давая флоту противника спасительный путь. Но в данный момент это невозможно. Кривая петля огромного, все разрастающегося шторма проглатывала один крейсер за другим. Набравшие скорость для прорыва суда не успевали отвернуть, вливаясь один за другим в буйство молнии и гравитационных аномалий. Уже через полминуты суда одно за другим стали отсылать сигналы о сдаче. Наемники точно не хотели умирать, подобно идиотам из Доминиона. Линкор малой экспедиционной флотилии империи Ситхов. Габриэль Тош, он же Тошечка. Габриэль был дезориентирован и оглушен, когда понял, что оказался в незнакомом месте. Обстановка вокруг него казалась странной и пугающей. Свет еще мерцал, а звуки сливались в хаос, из которого трудно было выделить что-то конкретное. Он крутил головой, пытаясь понять, где он и как здесь оказался. Казалось, что он только что был на мостике Гипериона. А потом, воспоминания о том, как он сюда попал, расплывались в его сознании. Такое ощущение, что я оглох. Еще этот звук, ГРР. У Тоша было ощущение, что откуда-то издали до него доносился тихий голос, который словно звал его по имени, но он не мог его распознать, как и понять, откуда он исходит. Чего Тош уж точно не ожидал от Либри, то это столь экстравагантного телепортационного способа перемещения в радужной трубе. Кое-как удержав недавно съеденный завтрак, опершись рукой о пол, он потихоньку стал приходить в себя. Приподнявшись, Габриэль глубоко вздохнул и попытался сосредоточиться. Ему необходимо было собрать мысли в кучу и найти выход из этой ситуации. В глубине души он чувствовал, что за этим прекрасным состоянием дезориентации стояла Светик, а значит, он точно сможет вернуть себя в норму. Почти целая минута потребовалась, чтобы поднять свое тело в вертикальное положение. Вокруг него мельтешили Либри, активно шурша в массивных металлических шкафах. Оглядевшись по сторонам, заметил своих братьев-фантомов, которые были аккуратно сложены у стеночки в линию. Над ними ворковала одна из медичек местных. Неуверенно опираясь спиной на стену, Габриэль начал внимательно осматривать помещение, прислушиваясь к разговору медика. Дезориентация вскоре должна пройти. Это нормально для всех, кто впервые перемещается по путям Либри. Однако в вашем случае, будучи людьми, последствия оказались более серьезными. Услышав главное, Тош облегченно выдохнул, хотя поразился тому, что они еще живы и находятся на корабле Ситхов. Светик, по словам медика, уже на всех парах рванула к котикам, чтобы те смогли быстро создать более мощные учебные амулеты для освоения перемещений по методу мелких, иначе нас не удастся взять с собой дальше на штурм судна Доминиона. Пока первая ученица грозного фантома пропадала, Тошу в руку сунули лечебный коктейль и поводили светящимися руками вдоль тела, облегчая его самочувствие, плюс вкололи очень бодрящий укольчик. Эффект был как от забористой дозы стимуляторов, правда, без последствий в виде затуманенного разума и отупляющего кайфа. Оглядевшись еще раз, Тош понял, что они находятся в каком-то ангаре-складе или похожем на него достаточно крупном помещении, куда постепенно прибывал новый народ. Без суеты они двигались в направлении металлических шкафов, где подбирали себе боеприпасы и разные расходники, снаряжаясь и облачаясь в броню. Все ожидающие уже были в броне, им разве что оставалось надеть шлемы. Кого здесь только не было. Вот верхом на крупном ящере, похожем чем-то на льва, въехала мелкая, ведя за собой два десятка зерлингов, закованных в броню, на которых было навешано разное вооружение. Колонну замкнули гидролиски, также упакованные по макушку. Или, тут были размером с небольшую собаку существа, напоминающие миниатюрных драконов. Их чешуя переливалась на свету, как будто была покрыта драгоценными камнями. Тош ненароком вспомнил истории из детства, которые рассказывают о таких созданиях, верных спутниках и защитниках своих хозяев. В углу помещения стоял высокий человек в металлической броне, его шлем закрывал лицо, но от него исходила такая мощь, что остальные невольно его опасались, стараясь обойти. Хотя, трущуюся собачку Зерлинга и его сапоги, всю в странных переливающихся стразиках, абсолютно не смущал грозный вид хозяина. Он внимательно наблюдал за тем, как ситхи готовились к абордажу, время от времени отдавая команды подчиненным. Полы были разрисованы разными кругами и другими геометрическими фигурами, с тонкой вязью рун. В некоторых местах виднелись вкрапления кристаллов разных размеров и цветов. Все вокруг молча или с небольшим шумом делали свои дела. Казалось бы, не замечание подготовки к ритуалу, явно стараясь не отвлекать зазря Либри, но вот мимика движения рук выдавала напряжение собравшихся. Меж ними велась весьма бурная беседа. Приоткрыв скобы разума, Габриэль чуть не оглох от потоков мыслей и эмоций собравшихся. Особо шумно вели себя естественно мелкие иорки, а Астартес и другие вели себя более сдержанно. Постепенно, вспомнив, как советовал Светик, тоже слушал, учась отсеивать лишние эмоции и множество пока непонятных для себя пакетов информации, которые отсылали собравшиеся в данном помещении. Тош начал потихоньку понимать говорящих, удивляясь обилию того потока информации, который они между собой успевали обработать. Хотя речь была какой-то корявой, казалось, что разговаривают малообразованные и слишком мелкие детишки. Пробовав приспустить чутко оковы разума, речь стала более плавной и структурированной, выбранившись, но одновременно с этим сильно возросло пси-давление на его мозг. Тошу пришлось поиграться с собственным разумом, чтобы найти некую грань. Когда речь стала более понятной, а давление приемлемым, не вызывающим жуткую мигрень, видно, заинтересовавшись его действиями, к нему подползла тройка змеевидных существ, которых ранее он не встречал. Самка и два самца, если судить по паре выпуклостей в области груди у одной из особей. Посмотрев тому в глаза, та, слегка покачиваясь, отправила ему небольшой микроимпульс. «Нужна помощь, могу научить человек. Светик нам рассказала про тебя и попросила помощь». Обдумав предложение, Тош слегка кивнул в согласии с предложением. Почти моментально на границе его ментальных щитов сформировался относительно небольшой ментальный пакет. Со всей осторожностью Тош его принял и стал аккуратно распаковывать. Мозг чуть не вскипел, тело как будто объяло пламенем, ноги подкосились, а рядом стоящие змейки успели подхватить его. Видя страдания на лице Тоша, змей-баба дотронулась до его головы, впуская в нее еле видимую энергию. Боль ушла мгновенно, отчего Тош просто выпал в осадок, забыв, что в его голове посторонний. Он просто, наблюдая, как его щиты и скобы разума пересобрали на ходу, разобрав до атомов, а после собрав вновь, только в замедленной съемке. Причем на некоторых моментах ему как бы показывали, что было неправильно и медленно, иной раз по несколько раз показывали, как нужно делать, как нужно отсекать лишнее, а что можно и нужно добавить. По сути, с его молчаливого согласия, ему мимоходом, убрали пару позабытых блоков в психике, сняв последние скрытые запреты Доминиона, которые пропустили биологи после своих процедур, из-за которых Габриэль чувствовал то давление на разум. Только после того, как его ментальные щиты были пересобраны и обросли десятком новых защит, когда был добавлен улучшенный каскад фильтров, Тош смог вздохнуть свободно. Ему вновь отправили пакет с данными, правда, в этот раз под пристальным надзором дождались, когда он его откроет, после чего помогли разложить полученные данные, дав бесценную крупицу опыта о том, как лучше и правильнее пользоваться полученными данными. С новыми щитами и фильтрами, пользоваться правильной речью ситхов стало очень легко. Теперь он смог спокойно понимать, о чем собравшиеся разговаривали посредством телепатии, хотя ему все так же приходилось зарезать большой объем входящего потока, потому речь собравшихся казалась воспроизведенной машиной без капли эмоций. Пораскинув мозгами, он попросил помощи его ребятам. Только собравшиеся удалиться змейки притормозили, а девочка-змея, видимо, думала, склонив голову, секунд 10, покачиваясь на хвосте, после чего направилась в сторону его людей. Набрав легкое сообщение фантомам о содействии змейке в ее манипуляциях, Тош приказал фантомам открыть свои разумы для обучения, пока сам, сползая по стеночке от очередного осознания своей слабости, умастился на попу и стал слушать разговоры окружающих. Ничего секретного ситхи не говорили, обычный треп молодых военных. Разве что какофония мелких была более разнообразной, домики с местными медичками обсуждали перспективы захвата пленных и различных ништяков. В общем, обычный треп, который он слышал тысячи раз перед началом любого боя. Резко все изменилось, когда в очередной раз открылись створки огромных дверей, впуская его ученицу. Та шла твердой походкой, таща небольшую сумку. За спиной той стояли две девушки с ангельскими крыльями и пятерка Астартес, закованных в белые доспехи. Процессия неспешно пошла в его сторону. За спинами одоспешанных гигантов виднелись уши катаров. Стоило Светлане переступить порог, Как все разговоры стихли, все вытянулись. Кто-то опускался на колено, орки склонили головы, прикладывая правую руку к груди, змейки прижимались к земле, расставляли руки в стороны, мелкие выстроились в ряд и отдавали честь. Каждый на свой лад, в зависимости от вида, отдавал честь маленькой девочке. Внезапно двери ангара снова с грохотом распахнулись, и внутрь вошла еще одна группа, одетая в яркие мундиры и белую броню, с эмблемами какого-то ордена. С их появлением атмосфера накалилась до предела, все замерли в предвкушении жаркой сечи, и Тош почувствовал, как в воздухе повисло напряжение и ожидание битвы. Кто-то из новой группы начал обращаться к собравшимся и Светику, уверенно поясняя, что времени на подготовку у них осталось совсем немного. Бойцы, встав с колен, начали быстро надевать шлемы, проверять свои снаряжения, готовясь к действию. Тош понимал, что впереди их ждет что-то серьезное. Он посмотрел на своих спутников, и их взгляды встретились. В них было решение и понимание, время действовать. Он, конечно, понимал, что его ученица непростая личность, но видно, он не до конца понимал, какую ступеньку в лестнице их социума та занимала. Подойдя к нему, мелкая протянула ему связку амулетов на пурпурной цепочке. «Тошечка, одень сам и раздай своим человеком, чтоб можно было вас с собою взять без этих, самых ваших вот последствий. Ты это не обижайся, я что-то не подумала, что человеки слабенькие, как-то позабылась, пока с тобой общались». Покрутившись, пристально наблюдала, как он молча раздал своим подвески и сам одел свою ровненькую. «А теперь айда к центру, встань с ребятами вот тут». Светик ткнула Тошу на круги на полу. От каждой группы отделилось по несколько особей, которые, став кругом, молча смотрели на Свету. Та наклонилась и погладила пол, из которого после легких поглаживаний вырос небольшой алый кристалл на тонкой серебряной ножке. Мелкая, пока формировался кристалл, постучала ноготком по наплечнику. Под стук броня сменила свою расцветку, вся цветастость ушла, сменяясь темными металлическими расцветками, вся праздность ушла. Над приплюснутым кристаллом сформировалась проекция крейсера. «Смотрим все внимательно, это наша цель. Сейчас мы распределим задачи между вами, а также решим, что именно будем штурмовать. Я с собой прихватила пару человеков, которые имеют опыт подобных операций, и надеюсь, они нам, если что, помогут, подправят наш план и подскажут, что нам следует делать. Всем все ясно?» На последней фразе к ним подошел тот странный командир в броне. Изменилась не только расцветка брони, но и голос, мимика. Казалось, что веселый подросток пропал, и сейчас вместо веселой и безбашенной Светы появилась абсолютно противоположная ей взрослая личность, строгая и собранная. И эта новая Света, весьма толково и сжато излагала свой план, который тут же корректировали, и все вокруг смотрели на маленькую девочку, внимательно внимая всем ее словам. При этом некоторые даже кивали в такт ее словам, а части собравшихся помимо кивков приговаривали одну фразу. «Ясно, древняя, мы все исполним». Закончив свой монолог, Светик вызвала более детальную схему крейсера, начав распределять цели и формировать группы для штурма. Совещание особо долго не длилось, помощь особо не понадобилась, цели были расставлены правильно, так что была озвучена всего пара мелких замечаний и уточнений. Его людей раскидали между разными группами. Те будут выполнять функции неких проводников и переговорщиков, связанных в случае чего. Он же шел вместе с основной группой, которая пойдет на штурм мостика крейсера. Было странно наблюдать за столь разительно изменившейся ученицей, и ведь все вокруг слушали ее очень внимательно, чувствовалось неподдельное уважение и почитание. Как только цели были распределены, а на голосхеме были размечены точки проникновения, которые в основном то и поправлял Тош, указывая более удобные места для проникновения. Каждая группа разошлась в стороны, встав на разные круги, он же остался с большой группой разных существ в центре. Светик, опершись руками в кристалл, начала вливать в него большой поток энергии. По углам комнаты поднялись крупные кристаллы, из которых в странные рисунки на полу и вовсе полился ужасный поток пси-энергии. «Всем приготовиться! 3, 2, 1!» Разгоревшиеся ярким светом круги образовали странную пленку, похожую на водную гладь, в которую под завершение отсчета все присутствующие и провалились. Едва успев сгруппироваться, едва успев почувствовать мимолетное мгновение свободного падения, которое завершилось твердой поверхностью металлической палубы, Тош понял, что они опять прыгнули. Только в этот раз все обошлось небольшим покалыванием в голове и теле, а знакомая с пеленок Академии вибрация космического корабля была звуком родного дома, который его всегда успокаивал вместе со звуками работающих на износ энергетических магистралей, гулом аварийных систем и сирен. Среди темени тусклого света ламп, сбоку раздался хриплый стон и хлюпающие звуки. Бросив взгляд вправо, Тош увидел двух неудачливых техников, которым не посчастливилось принять грудью одного из Астартес. Эти ребята и так были не маленьких размеров, а этот экземпляр даже на внешний вид был облачен в сверхтяжелую броню, плюс в руках он держал огромный болтер и ростовый щит, толщина которого была не менее 20 сантиметров. Один техник не подавал уже признаков жизни, так как с раздавленной черепушкой долго люди не живут, а вот второму раздавило живот. Быстрый взмах топора одного из орков прервал мучения неудачника. Быстро распределившись, все замерли, Светик с парой своих товарок осторожно прощупывали стены, двойка катаров и крылатые девы, взявшись за руки, уселись кружком, змейки встали у створок, все остальные заняли круговую оборону, прикрывая других. Все без слов, словно машины, ни одного лишнего движения или слова, хотя все общались телепатически, скупыми командами. Странным было то, что динамики судна молчали, по неведомой причине они с чего-то не орали дурной сиреной, сигнализируя о незапланированных пассажирах. Правда, когда Тош перевел взгляд на сидящих кружком, он ощутил странную вибрацию, что распространялась сферой вокруг их компашки. Светик с парочкой сестер, видно, закончила поиски, вытащив тонкий штырь, который вогнала в стену, раскрыв допотопно выглядящий планшет, от которого провела несколько тонких нитей к торчащему в стене серебристому штырю. Пальчики мелкой так и запорхали над планшетом, взламывая, видимо, систему безопасности и мониторинга крейсера. Готово, система внутренних датчиков выведена из строя, минут 10-15 у нас есть, работаем. Тошечка, ты в центре стой только, если что-то видишь или чувствуешь, не стесняйся, говори мне сразу. Светик, оторвавшись от планшета, специально дала Тошу указание. Оставалось лишь молча кивнуть, выстроившись небольшой колонной, и подошли к створкам, ведущим к одному из центральных коридоров, проходящим под прямым ответвлением одной из палуб, что вела напрямую к мостику. Светик забралась на спину самому крупному орку, две ее сестры, на спины двух Астартес. Если другие, зацепившись за спины, выглядывали из-за массивных наплечников, целясь вперед из своих винтовок, то Светик странным образом прилипла спиной к орку и поджала ноги. Свети неотрывно смотрела в свой наручный ПК, держа руку с сжатым кулачком в вертикальном положении. Хоть Тош и не понимал, что происходит и чего они ждут, решил, что иногда лучше помолчать и подождать. Он, честно говоря, не очень любил задания по абордажу судов, особенно во время массового космического боя. Был шанс, что штурмуемое судно банально уничтожит свои же, или капитан сам подставит свое судно под огонь противника. Как только Светик увидела что-то известное только ей на своем пиликнувшем ПК, она рубанула ладошкой в воздух, задав направление движения. Весь отряд резко выпорхнул в коридор. Тройка куда-то спешащих маринов была сметена мгновенно. Два массивных взмаха светящимися ярким белым светом клинка, и два трупа, третьего пробивает копьем света, выжигая ему полусферу шлема. Также сохраняя молчание и поддерживая ментальное общение, отряд не спеша двигался к намеченной цели. Почти пройдя полпути, оставляя за спиной только мертвые тела, их наконец заметили. То ли кто-то нарвался на тела, то ли другие группы дали знать, что идет абордаж судна. То шел в центре импровизированной колонны. Скажи ему еще час назад, что два щитоносца и три девушки-ангела, используя мечи и копья, пройдут такой путь, вырезая все на своем пути и при этом не поднимут шума, он бы долго смеялся над сказочником. Но как только стало понятно, что их раскрыли, девушки отошли в сторону, вперед выдвинулись орки и катары. Необходимость сохранять тишину пропала, заработали стволы. Тош был простым наблюдателем. Казалось, двигается не три десятка разумных, а один слитный организм, в котором он был явно лишним. Четкие выверенные движения, скупые слова команды, каждый выстрел, взмах клинка или выпад копья – это чья-то смерть. Пары десятков метров, не вовремя открывшаяся створка лифта их даже не замедлила. Три взмаха клинка, один удар молота, что откинул тела двух маринов и располовиненной медички на других, миг замешательства, за телами летят пары гранат, кинутые одной из либри. Пара катаров, остановившиеся по краям, формируют щит, в который пришедшие в себя марины открывают огонь, что прервался парой плазменных взрывов. Орк пускает с наручного огнемета волну огня в раскуроченный лифт, а их отряд, казалось, даже и не замедлился, пер как паровоз вперед. Мозг пробуксовывал, казалось, он стал деталью какого-то идеального организма. Все было идеально, ну почти идеально. Глаза то и дело подмечали некоторые задержки, иногда некоторые из задержек были случайны, когда весь отряд на очень краткий миг замирал, создавая некий диссонанс осознания невозможности происходящего. Казалось, что у всех не было столь необходимого опыта таких боев, хотя та слаженность и простота, с которой происходила операция, заставляла Тоши нервно оглядываться и прикидывать свои шансы на успех. Если бы он остался на стороне Доминиона, для него все было слегка странным и невозможным. Казалось, что он находится одновременно среди опытных военных, хоть и вышколенных, хоть и хорошо обученных, но с малым боевым опытом. Полноценно он свою мысль не смог сформировать, просто не укладывалось в голове то, что такое возможно, что те, кто так филигранно обращаются с оружием, те, кто могли так слаженно действовать, все они были новичками. Хотя возможно, что именно у этой группы не было опыта штурма кораблей или подобных объектов. Добравшись до заданной точки, они заняли оборону в коридоре. Мек расправил свои дендриты, установил полукруглые устройства и отошел в сторону. Устройство, заискрившись, начало выжигать часть верхней переборки. Видно, их ждали там, так как мгновенно сверху открыли ураганный огонь на поражение. Секунда, и Тош фиксирует, как орк резко сместился в сторону, прикрывая собой одну из мелких. Впервые за весь штурм Тош открыл огонь, прикрывая отряд. Отхлынув от дыры, отряд замер. Сверху упала тройка гранат, правда, до пола те не долетели. Один из катаров, махнув рукой, отправил телекинезом их обратно, а вдогонку отправил пурпурную искрящуюся сферу, подкрепив взрыв гранат хлопком плазмы. Слева, у стенки, лежал тот самый орк с изрешеченным боком, без руки. Над ним уже склонилась медик, колдуя над телом раненого. Сняв с того шлем, она что-то вколола в шею черному орку, пока у того из пасти лилась кровь. Вот и первый погибший. Печально вздохнул Тош, порадовавшись столь поздней потере в отряде. Странным было то, что медик не отходил от орка, да и тот как-то все никак не испускал свой дух. Мек, подобрав оторванную руку, подтащил ее к орку, прижав ту к месту разрыва. Медичка быстро залила место соединения вязкой розовой жидкостью. Черная клыкастая абразина все быстрее приходила в себя, шокируя Тоша своим состоянием. Сначала перестала литься кровь из пасти. Тот даже, сорвав фляжку с пояса, залил пасть вязкой белой жидкостью с розовыми прожилками. Медичка отошла в сторону. Орк, поднявшись, попытался согнуть ранее оторванную руку, но та двигалась рывками, явно ощущалась для него деревянной. Слегка поморщившись, тот прижал ранее оторванную конечность к животу, водрузил шлем на место, вздохнул и убрал топор за спину, достав взамен огромный дробовик, встав за спину одного из Астартес. Тем временем Светик, дав отряду команду серии знаков и коротких пси-посылов, реорганизовала группу. Вперед вновь выдвинулись беленькие Астартес с массивными щитами. Приблизившись к дыре в потолке, те начали принимать входящий урон на свои щиты. Два катара начали формировать в руках две алых сферы, третий же, разведя слегка руки в стороны, начал пропускать между ними разряды молний. Ему на плечи легли две ручки крылатых дев, молнии сменили свет с темно-синего на белый, увеличившись в размерах. Светик, сведя два пальчика, начало формировать между ними маленький белый вихрь. Вот, огибая Астартес с боков, вверх умчались две алые сферы, за которыми последовал взрыв и жуткий вопль выживших. Вот на отряд хлынул из дыры вал алого пламени, а Светик щелчком пальцев оправляет маленький вихрь, что разворачивается, впитывая в себя вал огня, смешивая краски. Тонкая нить белого вихря соединена с маленькой ручкой смелой либри. Левая рука девочки опущена к полу, на раскрытой ладошке формируется плоский диск из белых и алых потоков. Кивнув рядом стоящему орку, Света группируется, а орк, взяв мелкую за ворот брони, лихо швыряет ее вверх в освободившуюся от огненного вала дыру в потолке. Глаз только и успевает заметить, как та, влетев на верхний ярус, исчезает в яркой вспышке света. Следом, оттолкнувшись от заранее подставленного щита, вверх устремляется катар, окутанный с ног до головы белыми молниями. Сверху слышен гул огня и треск молний вперемешку с матами и предсмертными криками тиранов. Расступившись, вперед впервые пускают технозергов. Те уже давно большей частью висели на потолке у недавно вырезанного проема. Как только пара хвостов последних гидролов скрылась в проеме, следом лихими прыжками наверх один за другим уходили члены штурмового отряда. Тож только начал накапливать пси-энергию для прыжка, когда его внезапно, как светика, забросили наверх. Вверху вовсю шел бой, вокруг корчились тела людей. Змеи захватывали и брали под контроль то одного, то другого обороняющегося, направляя их против своих, создавая и сея новый хаос. Зерги атаковали остатки небольших сил у главных створок мостика. Светик, сверкая вспышками света, рубила головы белыми светящимися клинками, похожими на те, что использовали зелоты протоссов. Большая часть обороняющихся давно осталась позади в виде или порубленного мяса на фарш, или оглушенных пленных. Оставшиеся, решили по всей видимости продавать свои жизни подороже, ощетинившись стволами, и в их адрес Тош направил всю накопленную энергию, прежде чем переместиться к первой паре из поваленных тел. Наконец-то он активно включился в бой, стреляя из винтовки в сторону противника, выбивая особенно активных и оглушая офицеров. Мег, закончив шаманить, уронил бронированные створки гермодверей на вбегающих клонов-болванчиков, отрезая подкрепление противника от мостика. Оставшийся десяток маринов был быстро уничтожен. Это дало отряду краткую передышку. Кто-то перезаряжал магазины и менял батареи, кому-то оказывали медицинскую помощь. Мег тем временем минировал все, до чего мог добраться. Мелкие чертили рунные круги, а двойка неизвестных Тошу существ под командованием молчаливого офицера в броне установила пару устройств, которые после включения перекрыли коридор энергетическим полем. Часть отряда создавала импровизированные баррикады. Пока Светлана отдыхала у панели створок капитанского мостика, пытая капитана на предмет капитуляции, отряд разделился. Большая часть готовилась отбивать новую атаку, а малая группа – захватить мостик до конца. Мег из палок и разных субстанций, из найденного металлолома и десятка штурмовых винтовок с добавлением непонятной серебряной жидкости, обернутых синей липучкой, соорудил на ровном месте три турели. Он также возился с горкой найденных гранат. Тошу выделили место почти в заднем ряду и установили перед ним небольшой полусферический щит, показав, что стрелять нужно не из-под щита, а через него. Ствол легко проходил сквозь слегка зеленоватую пленку, не мешая стрельбе. А дальше был ад, створки были снова подорваны, и на них хлынула лавина клонированных болванчиков. В какой-то момент он осознал, что боеприпасы к винтовке закончились, и пришлось использовать пистолеты, которые были неэффективны против закованных в боевые скафандры маринов. Каждый раз, когда ситуация казалась критической, в дело вступали котики или змейки. Одни выжигали мозги, что-то внушали, заставляли маринов драться между собой, а вторые вызывали валы огня, потоки молнии или просто вмораживали противника, создавали гравитационные аномалии. Без них отряд бы не справился, но благодаря им потери были минимальными, только трое тяжело раненых и, возможно, один убитый гидрал, и то совсем не факт. Тош так и не понял, что случилось с буйным Миком, который потерял почти половину тела, но продолжил с пробирающим до мурашек на пятках диким хохотом стрелять из гранатомета по маринам. Момент, когда мостик был окончательно захвачен, Тош не заметил, для него это произошло на фоне ожесточенного боя. Враги внезапно закончились, и довольная Светик объявила, что судно теперь под ее полным контролем, и она уже отдает приказы от имени захваченного ею адмирала. Светик, когда становиться серьезной личностью. Том 3, глава 56. Брачные игры среди важнючих человеков. Часть 3. Перед сложным разговором с любимой супругой, или, возможно, сложным будет наше будущее. Гиперион, мостик, первые часы после разгрома наемников. Мэтью, откровенно говоря, до сих пор не мог поверить в такую уверенную победу с минимальными потерями с его стороны. Осмыслить произошедшее было для него непросто. Разум как будто застывал и не желал принимать увиденное. Мысли бурлили, словно растревоженный улей, пытаясь сложить новую картину реальности. Либриди действительно удивили всех своим подходом к использованию пси-особенностей. Вместо сложных технологий они выбрали путь, который основывался на их собственной внутренней силе и концентрации, позволив себе обойтись без традиционных средств, таких как прыжковые двигатели или специализированная авиация. Это открыло новые горизонты для тех, кто стремился обучиться их методам. Тираны Доминиона, известные своим стремлением к власти и доминированию, оказывались в сложной ситуации. Их привычные ресурсы и технологии, хотя и были мощными, не могли сравниться с новым, более гибким и ресурсосберегающим подходом Либри. Это точно создаст в скором будущем неожиданные возможности для самых разных группировок и породит новые витки конфликтов между разными фракциями. Либри пользовались своими уникальными способностями, чтобы манипулировать полем боя, создавая иллюзии или отвлекая врагов. Их техника сосредотачивалась на применении силы в ее чистом виде, что внушало не только страх, но и уважение к их умениям. В итоге, подобный подход к боевым действиям заставил Мэтта пересмотреть всю доктрину привычных боестолкновений и поставила под сомнение необходимость в громоздком вооружении с многочисленным прикрытием из МЛА для ударных авиагрупп. Фактически, ситхи только продемонстрировали новую парадигму ведения войны в галактике. Но нельзя было забывать про второе ключевое звено данного успеха. В этом танце мелкие выступали ведущими, соединяя свои разумы с другими пилотами различных видов из числа ситхов, помогая более филигранно выполнять все эти безумные маневры. Например, эти маленькие негодницы могли утягивать с собой энное количество дронов микропрыжками. Чем старше они становились, тем большее количество дронов могли потянуть. А уж когда им сказали, что каждая из них во время боя управляла от пятерки до трех десятков дронов, Мэтта на этой мысли пробил холодный пот. При этом Либри самостоятельно продолжали управлять своими аппаратами. Никто, просто никто, никому даже не могло прийти в голову или просто помыслить, что такое возможно. Ведь какая должна быть в этот момент нагрузка на мозг такого пилота-оператора? Не всякий призрак в Доминионе с такой нагрузкой справится, что уж говорить о простых летунах, для них подобные вылеты будут равно желанию самоубиться в особо извращенной форме. Мек, который присутствовал в тот момент, когда Мэттом был вслух озвучен вопрос про отсутствие встроенных прыжковых аппаратов для микропрыжков на МЛА, сначала замер, а потом медленно повернулся в сторону Мэтью. При этом взгляд этого безумного инженера, который он бросил на Мэтта, заставив того осечься и поперхнуться, отступив назад на шаг, был подобен взглядам, которые бросают хищники на свою добычу. А потом Мек неожиданно застыл, мучительно напрягая лицо, после чего стал подпрыгивать на месте, размахивая руками и крича себе под нос. Вычленив отдельные фразы из его бубнежа и причитаний, Мэтту впервые стало так страшно. Мек явно мучился простым вопросом, продолжая бормотать. Почему они сами до такого не додумались? Почему они установили лишь вспомогательное оборудование, позабыв про такие простые вещи? Только Мэтт собрался спросить Мика про это загадочное вспомогательное оборудование на МЛА ситхов, как сам себя же остановил, опасаясь дать еще более ужасную подсказку. Ведь если спросишь, то, хотя, Мика уже было невозможно остановить, он почти сразу же свалил с мостика, крича, что ему нужно срочно бежать в лабораторию на станцию для проверки одного эксперимента. Уже через 7 минут можно было наблюдать вылетевший явно на форсаже челнок в сторону станции этих чокнутых. ААО, мирная, гражданская станция класса инженерная, абсолютно не военная. Вы что, ну какой у МИКов может быть флот? Только оборонительный флот, небольшой флотик. Они же не вояки, скривившись от мысли, что его снова провели, мысленно про себя процитировал Мэтт слова Амелии. Хотя была оговорка-обмолвка от Светы про древних МИКов. Мол, у них есть старые суда, но они просто исследовательские суда с элементами вооружения, для формальной защиты. Ну, а целые флотилии с мегаструктурами и передвижными верфями есть только у трех первых МИКов, которых всеотец лично создал. А молодым МИКам такое не нужно, да и не положено им, а то взорвут что-то нужное, решив, что оно ненужное. Мэтт вспомнил, как в начале боя все на мостике были поражены словами МИКа, первого ученика древних МИКов, который заявил, что их вид не создавался для войны, они никогда не были боевыми особями, а их цель жизни – двигать науку и творить искусство. Ну, в понимании МИКов, как все уже поняли и знают, искусством может быть только взрыв, ибо так изначально пожелала праматерь. Каждый МИК стремится быть похожим на великую праматерь, ведь она, даже будучи простой личинкой, стала учителем для трех древних МИКов и научила их величайшему искусству. И хотя МИКи давно превзошли размеры и мощность первого взрыва, создавая более мощные и красивые взрывы, ведь каждый МИК рождался с пониманием, что сначала был сотворен всеотцом Большой Баба, Ба-Дум. Всеотец также открыл им истинную природу красоты науки, особенно той ее части, где нужно экспериментировать. Он передал их виду самый интересный, единственно верный и уникальный способ познания мира и осуществления научной деятельности. И он его назвал методом научного тыка, назначив его самым великим изобретением человечества. А станция? А что станция? Ну так на ней нет ничего такого, что можно было бы назвать оружием. Так, разная мелочевка из того, что на скорую руку накрутили и приклеили из чего смогли. Служащие станции всегда сами устанавливали все навороты на свои станции, летал и другую технику МИКов. А все потому, что им всем выдают стандартные станции, построенные по утвержденному шаблону. Только после того, как станцию выпускают с конвейера, команда может начинать творить. Дальше МИКи уже крутятся сами как смогут. С верфи, со стапелей из заводов. Почти вся продукция для МИКов на выходе одинакова и однообразна. Она вся создается по одному шаблону. А из оружия там есть только пугачи, годные только для отпугивания мелких паразитов, да и астероиды отстреливать. Все остальное молодежь, получившая станцию, должна смонтировать сама. Манипуляторы, так какое это оружие, это же инженерная станция, как прикажете работать без инструмента под рукой. Правда, этот самый инструмент может быть больше самой станции раз так в 5-10. А щупальца, так это также простые инженерные навороты. У всех МИКов всегда как минимум такие же есть. У них целых 4 дендритов тела интегрировано, плюс инструментов в них встроена тьма тьмущая. И вообще они мирные специалисты-исследователи, даже фею говорили в постуке не участвовать, иначе бы те всю бы кучу ништяков разобрали в один МИК, а весь ценный для любого МИКа хлам так бы изувечили, что потом и сотня МИКов обратно не соберет. Про фей тогда МИК говорил тихо-тихо, вечно оглядываясь и трижды проверил свой балахон. Поплевал на все плечи и постоянно что-то держал в руке. Загадочные и таинственные феи, к слову, они их уже мельком увидели, и до сих пор никто из экипажа не мог поверить, что это живые существа. Ладно, они испытали первый шок, когда толпа маленьких девочек с разнообразными крылышками вылетела в открытый космос без малейшего признака дискомфорта из-за космического вакуума, умудряясь как-то дышать. Но и это было не концом охреневания от возможностей ситхов. Когда феечки стали менять свою форму, воплощаясь в роботизированных пауков, что никак не увязывалось с возможностями живого организма, кто-то из штабистов рухнул в обморок. Второй раз команда Гипериона словила когнитивный диссонанс, когда они в наглую пригнали судно из числа отчаянно убегавших наемников, чтобы из него соорудить передвижной склад запчастей. Но когда они стали производить поверхностный косметический ремонт судов-рейдеров, который Свон не постеснялся бы назвать капитальной модернизацией, прямо на ходу, доставая запчасти из рядом висящего крейсера наемников, который уже даже отстреливаться не мог, только слать сигналы о сдаче и мольбы о спасении, потому что эти мелкие воровки с него все лазеры вырезали вместе с листами брони, и продолжали вырезать куски палуб, Мэтью понял, что рейдеры явно родились под счастливой звездой.